Как вычислить, о чем вы подумали? Между нами нелепые паузы. Я снова ничего не придумаю, и вы первое не скажете. Мы прячемся прямо под веками, боимся быть кем-то обманутым, боимся стать самыми первыми. Мы будем никем не разгаданы, влажные руки в пустых карманах. Ты молчишь, а я не слушаю, жду продолжения отчаянных планов. По Фрейду вычисли, о чем я думаю. Влажные руки в пустых карманах. Ты молчишь, а я не слушаю, жду продолжения отчаянных планов. По Фрейду вычисли, о чем я думаю. Сомнения, и вы все никак не осмелитесь, и мне уже не захочется. Закроются наши возможности, а мы все-таки недосказаны, и все быстро закончится. По Фрейду вычисли, о чем я думаю.